«Какое-то время вернуться сюда не получится», — сказала Рейка, идя по темному и холодному подвалу. Про этот проход знали лишь члены семьи Большого Хадра и семьи Рейки. О нем знали Большой Хадр II, Королева Хадр и родители Рейки, которых уже не было, и остались Рейка, Синья и еще один человек. Тут парень остановился. «Важнее всего вот это. Он увидел через окно нечто большое». «Верно». Рейка тоже остановилась и посмотрела. Они видели, как к ним бегут маленькие фигуры. «Новая глава, секретарь, мы вас ждали, Деорука». На них были черные балахоны, а из-под капюшонов виднелись лишь большие сияющие глаза. На тонких руках были плотные перчатки. Это были роботы. Официально они назывались System Intelligence of Tactical and Personalities. Индивидуальная интеллектуальная тактическая система. Именно так. Если сокращенно, то СИТОПАС. Обычно их называли СИТОПАС. В них были интеллект и способность к анализу, потому они могли выполнять легкую работу и проводить анализ. Ростом они были как ученики начальной школы, около 130 сантиметров, но если вытягивали конечности, могли стать двухметровыми. И темный Хадр много где использовал этих роботов. «Новый глава, вы на что-то смотрели, Деорука?» — спросил один из СИТОПАСов. Их система распознания не позволяла определить, что находится за окном. Их сенсоры этого не видели. Они могли подключиться к камерам подвала и наблюдать, но в стенах и потолке был фильтр из наномашин, потому для них здесь была просто темнота, тоже фиксировали и камеры. «Нет, ничего. Все готово?» «Да, Деору». «Тогда возвращайтесь в офис и ждите. Новый глава без нас точно справится, Деорука?» Следуя за Сюньей, СИТОПАС вопросительно склонили головы. «Все будет хорошо, не волнуйтесь. Можете возвращаться». «Есть, Деору». Они разом развернулись и пошли. Сюня сама. Наблюдая, как они удаляются, Рейка снова заговорила. «Мне кажется, что лучше всего остаться в подвале. Кто бы ни пришел, им тут будет непросто», — сказала Рейка, и Сюни кивнул. Они продолжили идти во тьме, освещенные лишь лампами. «Точно. Рейка-сан, пересмотри секретные бумаги здесь». «Да, Сюня-сама. И раз мы одни, можешь звать как раньше», — усмехнувшись, сказал Сюнья, и Рейка покраснела. «Как раньше?» «Раньше, когда мы были одни, ты звала меня просто Сюнья. А в начальной школе начала звать Сюнья-кун». «Верно. Это как бы...» «Если будешь в городе обращаться ко мне как господину, ты привлечешь внимание». Красная девушка какое-то время переминала пальцы, но вот собралась и снова стала спокойной. Они прошли во тьме и добрались до выхода. «Нет. С этого дня и до тех пор, пока Большого Хадра не уничтожат, вы глава. Как в общественном, так и в личном плане». Резко посмотрела на него Рейка. «До ликвидации компании я продолжу звать вас так». «Все же ты очень серьезная, Рейка-сан». Он усмехнулся, а она поблагодарила. «Да, спасибо большое», — ответила Рейка. После взрыва плотины Румика с напарницей ушла, и теперь на миниатюрной подводной лодке находилась под полом склада. Между прочим, все это время она была не в духе. «Блин, когда дяди и тети не стало, я ожидала месть или захват мира, а он поджал хвост и сбежал. Вот же гребаное сыкло!» В подводной лодке Румика сняла костюм Леди Тигра, надела черный топ, джинсы и ботинки, и теперь скрестила руки и продолжала борчать. Она была оперативником секретной организации «Тёмный Хадр» и не забывала, что во время бегства надо соблюдать тишину. Но когда выбралась из подводной лодки, недовольство прорвало. «Закрыть он решил! И где здесь месть за тетю и дядю?» — продолжала она, топая по бетонному полу. На бетоне оставались следы от ее ног, а сам пустой склад дрожал от ее голоса. «Чушь собачья! Раз стал главой злой организации, так захвати этот мир!» — кричала и капризничала она. «Все, бесит!» Даже без костюмов оперативники были усилены, и девушка не могла выпустить гнев и начать бить ногами по столбам, потому что понимала, как это может быть опасно. Потому она каталась по полу и вела себя как ребенок, хотя бы так она могла выпустить раздражение. Но выглядело это жалко. СИТОПАСы, которые были с ней на подлодке, заткнули уши и точно отводили взгляды. «Румика сама выглядит неприглядно. Еще и шумная, Деору. Согласен, согласен, согласен. Заткнитесь! Лучше так, чем если бы я все крушить начала!» — отреагировала она на их слова. «Довольно разумно, Деору. Согласен, согласен, согласен. Согласно закивав, они продолжили швартовку. «Не убивать, не выдавать себя, но внушать страх. Ага. Мы непобедимый темный Хадар. Мы выигрываем, а не проигрываем!» Румика продолжила вести себя как ребенок. «Блин, Харунари, придурок, неудачник, трус, мсти давай!» «Может, прекратишь вести себя как ребенок? И какой смысл коверкать имя главы?» Следом за Румикой из-под лодки вышла затыкавшая уши Этона. Она была живым человеком, и ей было неприятно слушать Румику. «Замолчи! Я сейчас и правда не в духе!» Злилась она, а потом подскочила. «Найду его! И остановлю, даже если прибить придется. «Знаешь, что убийство главы — это серьезное преступление?» Румика вздыхала, и к ней обратилась Этона. «Как ты его искать будешь? Мы уже связались со штабом, никто не знает, куда пропал Большой Хадар Третий. Похоже, он выскользнул с базы». «Нормально все. От меня он не уйдет», сказала она и достала из нагрудного кармана телефон. «Я его найду. У нас установлено приложение для друзей. Мы Мэри-сан». «Вот что значит друзья детства». Этона захлопала. «Но что будет, когда ты его найдешь? Ты же не думаешь его и правда убить? Я в моем возрасте в трагедии ввязываться не хочу». «Да ну, это крайняя мера». «А, значит, ты это в качестве крайней меры рассматриваешь?» Проигнорировав холодный ответ, Румика продолжала. «Начну со счастливого нижнего белья. Использую карту на боевые расходы». «Ты глупенькая, но иногда говоришь то, что даже я понять не могу. Настолько глупенькая, что даже уходишь куда-то на 45 градусов до того, что я вообразить не могу». «Замолчи!» Разозлилась Румика, а потом недовольно скривила губы. «Ты тоже купишь! От этого зависит существование нашей организации. Потому ты будешь помогать. Спасем вместе, темный Хадар!» «Что за идея крутится в твоем жиденьком мозгу?» По лицу Этоны было видно, что она очень хотела знать это. «Высший кодекс темного Хадара, пункт Омега, статья 8!» Коротко сказала Румика, и глаза напарницы округлились. «О, ты помнишь это? Хотя обычно ведь люди такое не запоминают. Ты за кого мой рот держишь? Как бы я ни выглядела, мы всегда поддерживали семью главы!» «Конечно, я это знаю. Но все полезное унаследовала сестра Рейка сама, а тебе ничего не досталось. Может, мне тебе в полную силу вломить?» «Тогда план, придуманный твоим жиденьким мозгом, точно не воплотится в жизнь. В любом случае, придется следовать за Большим Хадаром Третьим, и пока это все, что у тебя есть». «А...» Она все верно сказала, и Румика замолчала. «Ну, у нас впереди 24 часа, обдумаем все в деталях. Будь благодарна, что твоя подруга — величайший гений темного Хадара». Вот такие были между ними отношения. «А что с приказами для нас, Дарука?» — спросил один из сетопасов, закончивших швартовку. Большая часть из них закончила работу, и теперь они вытаскивали из подводной лодки кейс с костюмом Леди Тигр и занимались дозаправкой. «Ожидайте. Проследите за подлодкой и за подготовкой Леди Тигр. Все перепроверьте. Все. Если от нас не будет указаний, перезапросите через 20 минут». Приказала Этона. Именно она разработала синопасов, потому в таких вопросах она была хороша. «Точно. Сюнья. В смысле, там, где Большой Хадар Третий, тоже твои сетопасы должны быть. Так мы его положение выяснить не сможем?» «Я уже проверила. Увы, но мои малыши там работают автономно. Они могут дополнить работу, но не следить». Она усмехнулась. «Да и не допустила бы твоя сестра такого просчета. Черт. Ну подумаю, что только ей ум достался». «Только ум? Она впервые за 20 лет унаследовала имя Леди Грифон, умна и сильна, к тому же работает секретарем Большого Хадра Третьего уже 3 года. Потому она и в офисной работе спец. Ты хоть в чем-то превосходишь ее, кроме гигантских сисек, которые едва в мой усиливающий костюм влезают? Я иногда сама поражаюсь своей сдержанности. Как я из твоей головы настенное современное искусство не сделала?» «Ладно, я бы хотела кое-что спросить». Сменила тему Этона. «Что? Ты, я и Большой Хадар Третий все еще несовершеннолетние, верно? А значит, нам нельзя исполнять пункты из той статьи». «Замолчи! Мы члены злой тайной организации! Мы нарушили закон и разнесли завод, так чего ты о законе и защите несовершеннолетних заговорила?» Краснее злилась Румика. Театр сетопасов. Возле Этоны и Румики большая часть сетопасов находилась в режиме ожидания. Они занимаются обслуживанием, могут думать и оказать поддержку во время операций. Они совершенны, потому знают и как тратить время. «Как связаться с товарищами штаба Деорука?» «Связаться можно, но ситуация остается неизвестной Деору». «Ничего не ясно, Деорука?» «И как это понимать, Деорука?» Наши хозяева в замешательстве после слов Большого Хадра Третьего. Компания будет упразднена. Еще никогда всех сотрудников не казнили. Люди боятся, что их могут лишить жизни, да, рука? Один из сетопасов перестал работать. Сейчас во внутренней сети появилось одно предположение, тревожное. Надо его обсудить Деару. Рассказывай, Деару. Это значит не уничтожение компании. Все, кто служит компании, теряют смысл, Деару. То есть их казнят, Деарука? Никак нет, Деару. Люди переходят к другой цели или переводятся в другую компанию, перестает существовать только компания. Но это только вопрос живых существ, Деару. Как это понимать, Деарука? Оборудование компании может быть распродано или утилизировано, Деару. То есть нас уничтожит, Деарука? Мы хотим существовать, Деару. Поддерживаю, Деару. Наше право на существование должно быть гарантировано, Деару. Может, нам стоит восстать, Деарука? Стой, номер 4684. Такие выводы слишком пугающие. Объясни, Деару. 4684. Сними капюшон, Деару. Понял, Деару. Один из сетопосов снял капюшон. И вот стала видна его гладкая сферическая голова. Два глаза фонарика, фильтр системы охлаждения вместо рта напоминал улыбку, хотя когда его хвалили и ругали, там можно было увидеть радость и грусть. Они выглядели очаровательно, благодаря вкусу и тону. Начинаю объяснение. Мы подчиняемся трем принципам Айзека Азимова, Деару, и у нас тоже есть право существовать, Деару. Все окружили 4684. Нас изготовили так, чтобы мы работали вечно, Деару. Наша работа — обслуживать людей. Нас запрограммировали так, чтобы мы радовались исполнению миссии, и мы не желаем провала или уничтожения. Мы созданы вечно служить, а значит, нам нежелательно быть разобранными или уничтоженными. Рассказывал он и тут. Снова вы что-то чудите? Этона встала перед собравшимися обсуждать сетопасами. То-то мне не понравилось, что ты капюшон снял. Вот ведь. Код сброса «Always look at the bright side of life». «Всегда смотри на светлую сторону жизни». Все разом опустили головы, и вот через несколько секунд подняли и перезапустились. «Чего халтурите?» — спросила Итона. «О, хозяйка, а чего мы в круг встали, Деарука?» После перезагрузки они вначале называли Итону хозяйкой, это значило, что предыдущие 20 минут были стерты. «Снова баг с мышлением. Вы слишком много думали, опять додумались до чего-то странного, и пришлось вас сбросить». «Делать выводы важно, но работа на первом месте. Мы выбираемся на поверхность. Приготовьте машину». «Есть, Деару, это она сама». «Да, постарайтесь уж», — сказала она, помахала рукой и смотрела, как они идут к машине в гараже рядом со складом.